Дэвид Келлер. Наследственность. Да, это производит впечатление, подумал доктор Теодор Оверфилд, осматривая огромный участок, расположенный вокруг большого каменного дома. Высокая красивая града из кованого чугуна, опоясывающая имение, говорила о богатстве. Несмотря на то, что дом был уже довольно старый и деревья прямо-таки дышали древностью, участок отличался хорошей планировкой, а ограда выглядела как новая. Венчавшие ее острые наконечники блестя вздымались ввысь, как будто ружейные штыки на параде. Когда доктора пригласили в этот дом, то он подумал, что случай не слишком серьезный. Какой-нибудь припадок неврастении, алкогольный психоз или простая женская истерика. Он миновал ворота, и когда услышал, как со стуком захлопнулись за ним створки, невольно почувствовал, что может встретить в этом доме необычного пациента или неординарный случай. Несколько ланей, испуганных резким звуком, бросились в рассыпную и исчезли в лесу. «Какие прекрасные создания», — подумал доктор. «Должно быть, ради них соорудили эту красивую ограду». Когда Теодор Оверфилд позвонил, дверь открыл мрачный слуга и провел его в комнату, похожую на библиотеку. В ней было много книг, и создавалось впечатление, будто ими довольно часто пользовались. Собраний сочинений не очень много, но обилие отдельных томов, очевидно, первых изданий. В одном углу комнаты стояла скульптура Меркурия, в другом – белоснежная статуя Венеры. Между ними камин, рядом с ним – несколько кресел. Комната выглядела очень уютно. «Провести неделю в такой обстановке? Да еще за хорошую плату. Неплохо!» – подумал доктор. Его размышления были внезапно прерваны. Вошел довольно пожилой человек небольшого роста с блестящими молодыми глазами и копной красивых седых волос. «Я Петерсон», — представился он. «Это я вас пригласил. Вы ведь доктор Оверфилд». Они пожали друг другу руки и уселись в кресло возле камина. Хотя было только начало сентября, но в этой горной местности уже стояли прохладные дни. «Мне сказали, что вы хороший психиатр, доктор Оверфилд», — после приветствия сказал седовласый хозяин. «Меня даже уверяли, что вы в силах разрешить мою проблему». «Пока ничего не могу сказать по поводу вашей проблемы», — ответил доктор. «Но я освободил всю следующую неделю и могу быть в вашем распоряжении. В своих письмах вы не касались того, что вас беспокоит, а мне бы хотелось об этом узнать. Когда вы сможете мне что-либо рассказать?» «Только не сейчас. Отдыхайте, и после обеда вернемся к этому вопросу. А может быть, вы и сами увидите. Я провожу вас в вашу комнату. К 6 часам спускайтесь в столовую, и я познакомлю вас с остальными членами моей семьи». Комната, в которую хозяин привел Оверфилда, была более чем комфортабельной. Петерсон, пожелав доктору приятного отдыха, вышел, но быстро вернулся и, смущенно глядя на доктора, промолвил. «Хочу вас предупредить, когда вы останетесь в комнате один, заприте дверь». «Запереть? Когда я буду уходить?» «Нет, в этом как раз нет необходимости. Никто ничего в этом доме не украдет. Я прошу вас запереть дверь в том случае, когда вы будете в комнате один». Когда Петерсон вышел, доктор запер за ним дверь и подошел к окну. Оно выходило в лес. Вдали он увидел ланей. Возле дома, на лужайке, прыгали белые кролики. Вид был прелестный. Но почему на всех окнах решетки? «Решетки на окнах. Очень странно, как будто тюрьма», — подумал он. «Предупреждение закрывать дверь. Кого или чего здесь можно опасаться? Ну уж не грабители ведь». «Любопытно, очень любопытно. А это красивая ограда. Чтобы перелезть через нее, надо быть смельчаком, даже используя переносную лестницу. Да и хозяин дома, Петерсон, выглядит неврастенником и в то же время отложил нашу беседу. Вероятно, хочет, чтобы я сам докопался до некоторых вещей», — размышлял доктор. Он утомился долгим путешествием, поэтому снял ботинки, расстегнул воротничок рубашки, прилег на удобную кровать и сразу задремал. Кругом стояла тишина. Прошло несколько минут, послышался слабый шум, словно кто-то пытался повернуть ручку двери. Доктор проснулся и спросил: «Кто там?» Но никто не ответил и не постучал. Не было слышно и шагов. Перебирая в памяти события дня, он не заметил, как крепко уснул. Когда он проснулся, за окном было темно. Он посмотрел на часы. 6:10. Пора переодеваться и спускаться в столовую к обеду. Внизу его ожидали Петерсон и миссис Петерсон. За столом хозяин дома молчал, но его жена оказалась прекрасной собеседницей, и доктор просто наслаждался беседой с ней, так же, как и изысканным обедом. Миссис Петерсон побывала во многих странах, очень живо рассказывала о своих впечатлениях от путешествий. Создавалось впечатление, что эту женщину интересовало абсолютно все. «Умница! Просто образец культурной женщины», — подумал доктор Оверфилд. «Она умеет выбрать все самое увлекательное для своих рассказов, и причем к месту. Удивительное умение поддерживать живую беседу». К этим достоинствам доктор не мог не добавить еще одно. Миссис Петерсон была очень красива. Доктор был очарован исходившим от нее неотразимым обаянием и поразился, как могла такая прелестная женщина полюбить такую мумию, как Петерсон. Очевидно, он неплохой человек, но совершенно ей не пара. Миссис Петерсон была миниатюрной и хрупкой. Она излучала здоровье и живость. Если в этом доме кто-то и болен, то, конечно же, не она. Доктор перевел взгляд на ее супруга. Может быть, он и есть его пациент. Мрачный, подозрительный, молчаливый, запертые двери и зарешеченные окна. Возможно, перед ним скрытый случай паранойи, а оживленность миссис Петерсон, ее стремление поддержать разговор, защитная реакция. Может быть, она только выглядит веселой, а на самом деле это всего лишь маска. Временами на ее лицо набегает тень, но она тотчас же исчезает, как только женщина улыбается или весело смеется. Сомнительно, что она по-настоящему счастлива с таким мужем. За столом прислуживал мрачный молчаливый слуга. Его манеры были безупречны, но доктору он не понравился с первого взгляда. Оверфилд никак не мог понять причину своей антипатии. Вскоре, однако, все прояснилось. Доктор сидел задумавшись, стараясь понять, для чего его пригласили в этот дом. Вдруг он обратил внимание, что стол накрыт на четверых, а обедало только трое. И в тот момент, когда он подумал об этом, дверь отворилась, и в столовую в сопровождении коренастого мужчины в черном костюме вошел подросток. «Доктор Оверфилд, разрешите вам представить моего сына Александра? Поздоровайся, пожалуйста, с джентльменом, Александр». Мальчик и сопровождавший его человек, следовавший за ним по пятам, обошли стол. Мальчик поздоровался за руку с доктором и сел на свободный стул. На десерт подали мороженое. Человек в черном, стоя за стулом подростка, внимательно наблюдал за каждым его движением. Столь оживленный разговор замер. Десерт съели в полном молчании. Наконец, мистер Петерсон произнес: «Вы можете отвезти Александра в его комнату, Йори». «Слушаюсь, мистер Петерсон». Они опять остались за столом втроем, но разговор не возобновлялся. Мужчины молча курили, а миссис Петерсон, встав, извинилась: «Простите, но я придумываю фасон для своего нового платья и стою перед сложной проблемой. На чем остановиться? Сделать кнопки или пуговицы? Если взять пуговицы, то они должны быть неизбитыми, с изюминкой, чтобы украсить платье и ни в коем случае не испортить общего впечатления. Поэтому еще раз прошу вас, джентльмены, извинить меня. Надеюсь, вам понравится у нас, доктор Оверфилд». «О, мне уже понравилось, миссис Петерсон», — ответил доктор, вставая. Ее седоволосый супруг не встал. Он отсутствующими глазами смотрел на висевшую на стене картину, не замечая ее. Наконец, докурив сигарету, он поднялся из-за стола. «Доктор, может быть, мы пройдем в библиотеку и там с вами поговорим?» Они прошли в комнату и уселись в кресло перед камином. Мистер Петерсон обратился к доктору: «Если хотите, можете снять пиджак и галстук, а ноги положите вот на этот стул. Мы с вами одни, и можно не церемониться». Доктор отрицательно покачал головой. «Мне показалось, вас что-то угнетает, мистер Петерсон», — сказал доктор. Именно этими словами он всегда начинал свое исследование состояния пациента. Они располагали больного к доктору, создавали ощущение, что врач понимает и сочувствует ему, ведь многие больные приходят к врачу просто для того, чтобы снять состояние угнетения или поделиться тем, что они несчастливы. «Вы совершенно правы», — произнес Петерсон. «Кое-что я вам расскажу, но я бы хотел, чтобы вы сами во всем разобрались без моей помощи. Это началось в то время, когда я только начинал свое дело. Родители нарекли меня Филиппом. Филипп Петерсон. Звучит. В школе я познакомился с историей Филиппа Македонского, и он меня покорил. Я восхищался эпизодами из его биографии, ведь по натуре он был первопроходцем. Личность неординарная. Он завоевал много стран, создал империю, реорганизовал армию. Если прибегнуть к современному сленгу, то он был «мужик, что надо». Конечно, и у него, как у большинства великих людей, были свои слабости. Вино, женщины, но в целом это была уникальная фигура. Но одно дело быть царем Македонии, а другое – стать президентом кожевенной компании. И я решил, что для успеха важен принцип. Я досконально изучал жизнь Филиппа и пытался применить все, что было возможно, из его жизни в своей работе. В конце концов, это позволило мне разбогатеть. Вскоре я женился. Как вы видели, моя жена образованная, красивая и весьма одаренная женщина. Вскоре у нас родился сын. В честь Александра Македонского я назвал его Александром. Сосредоточив в своих руках все кожевенное производство Америки, я мечтал, что мой наследник станет главой этого бизнеса во всем мире. Но, увы, сегодня за обедом вы видели мальчика? Да. Каков ваш диагноз? Я не могу сказать точно, но на первый взгляд это похоже на болезнь Дауна. Да, вы правы. Несколько лет мы держали сына дома, а затем поместили в одну из лучших частных школ Америки. Когда ему исполнилось 10 лет, они категорически отказались держать его в школе, хотя я предлагал им большие деньги. Что мне оставалось делать? И я решил купить это имение, затем обустроил его, продал все свои предприятия и стал жить здесь. Это мой сын, и я должен заботиться о нем». «Меня удивляет, что его отказались держать в частной школе. С вашими деньгами?» «Да, это непросто. Что-то там произошло. Они же мне сказали, что не могут взять на себя ответственность за его поступки». «А в чем это проявляется? И что об этих поступках думает его мать?» «Ну, вы как врач должны знать, что мнение матери в подобных случаях довольно предвзятое». «Да, в большинстве случаев именно так. Тогда вы меня поймете. Мать убеждена, что ребенок само совершенство. Мало того, он гениален, и о его слабоумии не может быть и речи. Она говорит о запоздалом развитии, уверяет, что со временем он перерастет свою отсталость и со временем сравняется в развитии со своими сверстниками». «Как врач убежден, что она ошибается?» «Боюсь, что так, но я бессилен ее убедить. Когда заходит речь о ребенке, она начинает раздражаться, а в таком состоянии говорить с ней просто невозможно. Итак, когда родился ребенок, мы переехали сюда. У лакея несколько обязанностей. Он живет у нас много лет, и мы полностью ему доверяем. К тому же он глухонемой». «Ага, теперь мне все ясно», — воскликнул доктор. «А я-то удивлялся, почему он такой мрачный. Почти все глухонемые отличаются некоторой агрессивностью». «Вполне может быть. Этот человек ведет все наше хозяйство. В этой глуши с таким ребенком прислугу держать трудно. Слуги охотно приходят к нам, но, узнав Александра, долго не задерживаются». «Их что, пугает его слабоумие? «Нет, его поведение. Я стараюсь познакомить вас только с фактами и стараюсь сделать это совершенно беспристрастно. Йори – бывший борец, человек без нервов, ему незнакомо чувство страха. Йори очень хорошо относится к мальчику, но буквально заставляет его себя слушаться. С тех пор, как он пришел к нам, Александр садится за стол вместе с нами, и мать просто счастлива. Но иногда Йори должен отдохнуть, и тогда он отпускает Александра в парк. Но так ведь это прекрасно, и ребенку должно там нравиться. Я видел в парке лани и кроликов. Да, конечно, это полезно для развития. Но он в основном любит на них охотиться. Вам, мистер Петерсон, не кажется, что мальчик нуждается в приятелях, с которыми он мог бы играть? Я с вами совершенно согласен и даже усыновил одного мальчика, но он, к сожалению, умер. После этого я опасаюсь экспериментировать. Но при чем здесь эксперимент? Ведь умереть мог любой ребенок, возразил доктор. Почему бы вам не приглашать какого-нибудь паренька из местных хотя бы на несколько часов в день, чтобы ваш сын мог немного поболтать и поиграть с ним? Нет, нет, никогда. Поживите у нас, понаблюдайте за мальчиком, осмотрите его. Может быть, сможете посоветовать что-нибудь. Как врач, думаю, что сделать для него сейчас можно очень немного. Ну, скажем, внимательно следить, исправлять дурные привычки, которые могли у него выработаться. Петерсон удивленно поднял брови. «Это не ново. Несколько лет назад я советовался с одним крупным специалистом, и он заявил, что ребенку необходимо предоставить свободу действий. Он что-то советовал относительно подавленных желаний и утверждал, что единственный шанс добиться хоть какого-нибудь улучшения – позволить ребенку жить, как он хочет. Вот почему мы очутились здесь и завели ланей и кроликов. Вы, кажется, упоминали, что мальчик любит охотиться на них. Не совсем так. Не буду ничего добавлять к сказанному, а хочу, чтобы вы хорошенько понаблюдали за ним. Я сказал Йори, чтобы он по возможности помогал вам. Он знает моего сына лучше, чем я. Да простит меня Бог. А уж и я его знаю более чем достаточно. Мне трудно говорить об этом. Лучше узнайте все подробности у Йори. А сейчас поздно. Наверное, вам пора спать. Пожалуйста, заприте дверь на ночь. «Я обязательно это сделаю», — сказал доктор. «Но зачем? Вы ведь сказали, что здесь никто ничего не украдет». Обескураженный всем увиденным и услышанным, доктор отправился в свою комнату. Из своего богатого опыта он знал, какие разнообразные симптомы бывают при болезни Дауна. Ему приходилось встречаться с сотней подобных случаев, и Александр Петерсон – еще один такой пациент. Но что-то отличало его от других, что-то в его поведении – противоречило поставленному диагнозу. Поведение? Но в чем оно проявляется? Привычки? Но каковы они? А Петерсон почему-то боится своего сына, поэтому нанял для него бывшего борца. Вот почему на окнах решетки. Но зачем здесь кролики и карликовые олени? Странно, что ребенок охотится на них. А как же с чувством жалости? Он уже почти уснул, когда раздался резкий стук в дверь. Доктор вскочил, подошел к двери и, не открывая, спросил: «Кто это?» «Это я, Йори», — отозвался голос из-за двери. «У вас все в порядке?» «Да. А что случилось?» «Впустите меня, пожалуйста». Доктор открыл дверь, впустил Йори и снова повернул ключ. «Что произошло?» «Александр убежал из своей комнаты. Если бы это произошло днем, я бы не стал вас беспокоить, но ночь — это другое дело. Посмотрите, пожалуйста». В окне с улицы белело лицо Александра Петерсона, который обеими руками ухватился за оконную решетку и тряс ее изо всех сил, пытаясь выломать. Йори покачал головой. «Ну и мальчишка, нельзя держать этого звереныша здесь, но что делать? Хорошо, что у вас все в порядке. Теперь пойду туда и попытаюсь его поймать. Обязательно заприте за мной дверь». «Вы боитесь?» «Да, Но не за себя, за других. Мне бояться нечего. Мистер Петерсон сказал мне, что вы хотите завтра смотреть мальчика. Да. А когда бы вы хотели это сделать? В 10 часов утра, можно прямо здесь. Хорошо, я приведу его сюда. Спокойной ночи и не забудьте запереть дверь. Доктор, проводив Йори, закрыл дверь и прилег. Он так задним вымотался, что сразу уснул, оставив все вопросы на следующий день. Утром глухонемой лакей принес доктору завтрак, а ровно в 10 Йори привел Александра. Вид у мальчика был испуганный, но он беспрекословно подчинялся воспитателю. Осмотр показал все признаки болезни Дауна. Правда, доктор заметил некоторые отклонения. Несмотря на небольшой рост для своего возраста, мальчик обладал развитой мускулатурой. У него были прекрасные зубы, ни одного дупла и странные верхние клыки, необычайной длины, как у тигра или кошки. «У мальчика прекрасные зубы, Йори», — сказал доктор. «Согласен, сэр, даже очень прекрасные, и он ими частенько пользуется», — отозвался воспитатель. «У него зубы не человека, а, скорее всего, хищника». «Так он и есть хищник». Последовала пауза. Затем доктор произнес. «Так, я хочу, чтобы вы все откровенно рассказали мне, Йори. Ну, например, почему его исключили из частной школы?» «Разве мистер Петерсон вам не сказал? Из-за его привычек». «Каких таких привычек?» «Мне трудно вам это рассказать. Лучше вам увидеть все самому. Давайте сходим прогуляться втроем в лес. Это вполне безопасно, пока я буду с вами, но ни в коем случае сами из комнаты не выходите». Доктор засмеялся. «Ну что вы, это вам в новинку, а я привык к ненормальным». «Возможно, но мне бы не хотелось, чтобы с вами что-нибудь случилось». «Пошли, Александр», — поманил он мальчика пальцем. Ребенок послушно пошел за воспитателем. «А теперь, доктор, пойдемте с нами». Они вышли на лужайку перед домом и направились к лесу. В лесу Йори помог парнишке раздеться, и тот сразу побежал в чащу. «А он не выберется наружу?» — спросил доктор. «Нет, отсюда не выбраться никому. Давайте подождем его здесь. Когда мальчик закончит охоту, он сам вернется». Они ждали его 2 часа. Наконец, на четвереньках среди высокой травы появился Александр. Йори невозмутимо вынул из кармана влажное полотенце, вытер кровь с лица и рук мальчика и помог ему одеться. «Боже, так значит, вот чем он занимается», — промолвил пораженный доктор. «Да, но иногда кое-чем похуже». «И поэтому его отчислили из школы?» «Думаю, что да. Мистер Петерсон рассказывал мне, что он начал с мух, жуков и лягушек, когда был еще совсем маленьким». И тут доктор сразу все понял. «Скажите, Йори, мистер Петерсон усыновил одного мальчика, и ребенок умер. Вы об этом что-нибудь слышали?» «Нет, об этом я ничего не знаю и ничего не хочу знать. Думаю, что этот случай произошел до меня». Оверфилд догадался, что Йори не хочет говорить правду. Доктор решил еще раз поговорить с отцом мальчика. Бесполезны попытки помочь, если не знаешь всех подробностей. Во время ленча разговор не клеился. Петерсон сидел мрачный, его супруга предупредительно, но сдержанно. Совершенно явно они делали над собой усилия, чтобы поддержать беседу. После ленча супруги обменялись репликами, которые не ускользнули от внимания доктора. Петерсон заметил, что у него болит зуб и, вероятно, придется ехать к дантисту. Его жена вскользь заметила. «У меня прекрасные зубы, и за всю жизнь я ни разу не была у зубного врача». Ожидая в библиотеке Петерсона, доктор Оверфилд размышлял над словами хозяйки дома. Вошел Петерсон, и доктор обратился к нему. «Я осмотрел вашего сына, мистер Петерсон, и наблюдал его в лесу во время очередной охоты. Йори мне кое-что рассказал, но кое о чем умолчал. Сейчас я задам вам вопрос, на который хочу услышать правдивый ответ. Отчего умер мальчик, которого вы усыновили, чтобы он играл с вашим сыном?» «Я не могу точно ответить на ваш вопрос, потому что не знаю», — Однажды утром мы нашли ребенка в его комнате, мертвым. В спальне было разбито окно. Вокруг окоченевшего трупа валялись осколки. На шее у мальчика была глубокая рана. Как предположил коронер, мальчик во сне пошел к окну. Сонный наткнулся на раму, и один из осколков перерезал ему вену. Так записано в заключении о причине смерти. «А ваше мнение, мистер Петерсон, что вы подумали?» «Я уже давно ничего не думаю». «Скажите, а как же решетки на окнах? Вы их поставили до или после этого случая?» «Конечно, после него. Доктор, скажите откровенно, вы можете помочь мальчику?» «Боюсь, что теперь ему уже никто не поможет. Совет, который вам дали врачи много лет назад, в вашем случае только усугубил болезнь. Правда, физически ваш сын в отличном состоянии, но физическое здоровье далеко не все, что необходимо для нормальной человеческой жизни. Если бы это касалось моего сына, я как можно скорее убрал бы подальше всех оленей и кроликов, которые еще живы. Я приложил бы все усилия к тому, чтобы отучить его от подобных... привычек». «Я обязательно подумаю над вашим советом. Я заплатил вам за то, чтобы услышать ваше мнение, и ценю его. А сейчас еще один вопрос. Скажите, эти привычки могут быть наследственными? Не думаете ли вы, что один из предков мальчика занимался тем же?» Вопрос показался доктору Оверфилду странным, и он в свою очередь спросил: «Вы предполагаете какой-нибудь душевной болезни в вашей семье?» «Да, но у меня в роду все были здоровы». «Хорошо. А в семье вашей супруги?» «У нее наследственность не хуже моей. Может быть, даже лучше». «Тогда вот что я могу вам сейчас сказать. Болезнь Дауна может быть в любой нормальной семье. Что же касается привычек вашего сына, то, мне кажется, это можно назвать атавизмом. Ведь в свое время наши предки питались сырым мясом. Внешность человека, страдающего слабоумием, вызванным болезнью Дауна, напоминает предков современного человека. Возьмите хотя бы покатый лоб». «Хотелось бы верить вам», — произнес Петерсон. «Я бы отдал многое, лишь бы точно знать, что я не виноват в болезни сына». «Вы или ваша жена?» — спросил доктор. «О ней не может быть и речи», — ответил Петерсон, слабо улыбаясь. «Это самая прекрасная женщина в мире». «Может быть, что-нибудь скрытое, подсознательное?» Петерсон покачал головой. «Нет, моя жена — само совершенство». На этом беседа закончилась. Доктор уступил просьбам хозяина остаться до конца недели, хотя понимал, что его присутствие будет совершенно бесполезным. За обедом миссис Петерсон была прекрасна в белом вечернем платье с золотыми блестками. Она блистала не только туалетом, но и остроумием. Недавно она сделала большой вклад на закупку молока в фонд помощи истощенным детям. Благотворительность была одним из ее хобби. Петерсон выглядел усталым и говорил о наследственности, но на него не обращали внимания и никого не интересовали его размышления вслух. Вскоре хозяин дома замолк. Эти поразительные контрасты между супругами были непонятны доктору Оверфилду. Желая спокойной ночи седоволосому хозяину дома, он поделился с ним своими сомнениями. «Я ничего не понимаю, что со мной происходит, ведь раньше я не был таким», — признался Петерсон. «Может быть, перед смертью пойму, но в болезни сына я чувствую, виновата наследственность, но ничего не могу доказать». Доктор запер дверь своей комнаты и сразу же улегся. Он чувствовал сонливость и вместе с тем был до предела возбужден. Оверфилд надеялся, что за ночь сумеет отдохнуть, но сон его был недолгим. Сильный стук в дверь заставил доктора вскочить с постели. «Кто там?» – спросил он. «Это я, Йори. Откройте, пожалуйста». «Что случилось?» «Этот мальчишка Александр опять удрал, я нигде не могу его найти». «Может быть, он в лесу?» «Нет, я проверил все наружные двери, они заперты. Он где-то внутри дома». «Вы везде искали его?» «Да, лакей заперся у себя в комнате и не открывает. Я обыскал весь дом, кроме комнаты хозяина». «Надо поискать там. Подождите минутку, пока я что-нибудь накину на себя. Мистер Петерсон ведь запирает комнату. Он несколько раз предупреждал меня, чтобы я не оставлял дверь открытой. Может быть, он не заперся?» «Нет, вечером дверь в его комнату точно была заперта. Я проверил. Каждую ночь я проверяю двери всех спален. У кого-нибудь есть еще ключи от этих спален?» «Только у миссис Петерсон. Думаю, у нее есть все ключи. Но она спит у себя в комнате. Ее дверь на замке, по крайней мере, вечером она была заперта». «Думаю, мальчика надо поискать именно там. Не испарился же он. Скорее всего, у мистера или у миссис Петерсон». «Если у матери, тогда беспокоиться нечего. У них полное взаимопонимание. Она с ним делает все, что хочет». Вдвоем они бросились вверх по лестнице. Дверь в комнату миссис Петерсон была открыта. Внутри никого не было. Постель не тронута. Они никак не ожидали этого. Дверь в соседнюю комнату, спальню Петерсона, была прикрыта, но не заперта. Толкнув ее, Йори зажег свет. Но прежде чем зажегся свет, они услышали из темной комнаты странный, низкий, какой-то хлюпающий, рычащий звук. Зажглась люстра. Они увидели на полу всю семью Петерсонов. Отец тихо и неподвижно лежал посередине. Рубашка его была изорвана в клочья. Справа, терзая зубами руку отца, скорчился маленький Александр. Ладони и щеки его были густо измазаны кровью. С другой стороны, к Петерсону припала его жена. Она жадно высасывала у него кровь из раздутой вены на шее. Все ее платье было покрыто кровавыми пятнами. Когда зажегся свет, она подняла голову. Ее лицо было маской свирепого, но сытого и довольного демона. Казалось, она раздражена светом и тем, что ей помешали, но была слишком занята насыщением, чтобы понять, что происходит. Женщина снова наклонилась, продолжая пить кровь, а мальчик сердито зарычал. Оверфилд быстро вытолкнул Йори из комнаты, потушил свет и захлопнул дверь. Потом, схватив Йори за руку, он потащил его вниз по ступенькам. «Где телефон?» — крикнул доктор. Наконец, Йори, придя в себя, подвел его к аппарату. Доктор рывком поднял трубку. «Алло, алло, центральная? Мне нужен коронер. Нет, нет, я не знаю его номера. Давайте немедленно коронера. Алло, это коронер? Вы меня слышите?» — говорит доктор Оверфилд. «Немедленно выезжайте в имение Филиппа Петерсона. Здесь совершено убийство». «Да, он умер». «Кто его убил?» «Думаю, наследственность. Не понимаете?» «Ну, правильно, как вам понять? Послушайте, ему перерезали горло, может быть, осколком стекла, может быть, чем-нибудь другим. Это вы понимаете? Помните того мальчика, который погиб в этом доме? Приезжайте немедленно, я буду вас ждать». Доктор повесил трубку. Йори, не отрывая глаз, смотрел на него. «Хозяин всегда очень беспокоил мальчик», — произнес он с шепотом. «Теперь он больше не будет беспокоиться», — отозвался доктор. Дэвид Келлер. Наследственность. Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, Гарри Стил аудиокниги. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Не забудьте нажать на колокольчик. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем огромное спасибо за внимание.